Глава 8. То, что мне поведал шеф, было неожиданной новостью. Оказывается, вокруг ядерного проекта крутились какие-то сомнительные личности. Были в разработке второго главка. Хотя я и не должен знать все. Закон спецслужбы, каждый занимается только своим делом. В одном кабинете люди сидят, домами дружат, но при этом почти ничего не знают о служебных делах друг друга. Так было в немецких спецслужбах. Такое старались привить и у нас, правда, не всегда получалось, но режим секретности – это святое. «Ваня, это наша тематика!» Закончив свое повествование, уверенно произнес Беляков и улыбнулся как-то многообещающе. «Убежден, что на этом пути тебя ждет множество чудесных и восхитительных открытий!» «Эх!» – вздохнул я. «Вы как спектакль-сказку театра юного зрителя рекламируете!» «Стимулирую твой энтузиазм, а то что-то ты совсем завел!» Насмешливо посмотрев на меня, он продолжил наставительно. «Ну не куксись, майор! Держи хвост пистолетом, а зубы наточенными и вычищенными до блеска. Стране нужны твои острые волчьи клыки!» Хотелось бы верить. «Вон, погляди, как империалисты распоясались!» Ткнул он пальцем в свою традиционную утреннюю газету, которую в начале дня изучал досконально. Я взял газету и вскользь просмотрел. Обширная статья о бесчисленных американских преступлениях в Корее, применении химического оружия, пытках и расстрелах пленных, а ниже небольшая заметка о том, как куролесит американская разведка в Восточной Европе. По сообщению Министерства национальной безопасности Чехословакии, на их территорию была заброшена диверсионно-разведывательная группа из Западной Германии. Диверсанты наткнулись на троих местных активистов из сельхозкооператива в Ржевничеве, Новостарищицкого района, и расстреляли их. Из охотничьего ружья один из активистов успел подстрелить американского агента, второй ретировался, оставив на месте рацию, оружие и фальшивые документы. Ох, как хорошо это знакомо по Западной Украине. Там такие эксцессы постоянно. Американцы все никак не отказываются от намерения грубыми диверсионными средствами навредить нам и развалить социалистический лагерь. «Давят нас проклятые буржуи и их подлые разведки, на излом пробуют, а ты в расслабленности, печали, работать не хочешь», — едко произнес Беляков. «Да хочу я работать. Готов хоть сейчас сдохнуть на этой работе, на амбразуру лечь, зубами все ЦРУ порвать». Я перешел на повышенный тон. Мне вдруг страшно надоели эти излюбленные начальником жонглирования словами и игра на эмоциях. «Нервишки, нервишки!» Беляков добродушно прищурился, изучающе разглядывая меня. «Может, тебе и правда отдохнуть?» «Лучший отдых сейчас для меня — это работа. Впрочем, когда-то иначе было». «Неправильно акценты ставишь. Для хорошего чекиста работа — это отдыхать с семьей по воскресеньям. Рабочее место — это и вся его жизнь, и отдых, и развлечение». Я прищурился. Висящие над городом серые тучи в этот момент разошлись, и на площадь Дзержинского хлынули солнечные лучи, пробились в кабинет начальника, ударили меня по глазам. Такая мгновенная вспышка радости и ликования. А что, если это знак? Какой знак? Нет никаких знаков. Это все осень играет моими нервами, да еще это какое-то неестественное, кровавое и реальное дело с маньяками. «Конкретно что предлагаете?» — спросил я уже куда более миролюбиво. «Тянуть это дело надо. Ты же умеешь, Ваня. Тебе и карты в руки. Работай вместе с этим твоим, как там его, с Китаевым. У него, насколько я помню, и допуск к нашим делам имеется». «Имеется», — кивнул я. Уже давно провел дядю Степу как доверенное лицо, сотрудничающее с контрразведкой. Слишком много нам пришлось с ним повоевать плечом к плечу. Доверие, мое и органов госбезопасности, он заслужил честно. «Вот и работай!» На такой оптимистической нотке попытался закончить разговор Беляков. Лучик света из окна пропал, опять тучи наползли на небо, погружая Москву в привычную серость. «И где он, мой знак? Где она, моя путеводная звезда? Где вообще я сам?» «Психи, маньяки», — угрюмо произнес я. «Отрезанные руки. Семен Артемьевич, вот куда мы лезем? Это такой темный лес, где не только шею свернуть можно, а и с ума сойти». «А ты Заботкина привлекай, не стесняйся», — посоветовал начальник. «Он в этих делах дока, и поможет с ума не сойти, и по делу совет даст. Притом он тоже с допуском, и, кстати, будет у нас через 10 минут. Вот и обсудим все в дружеской обстановке».